Дорогие радиослушатели, продолжая наши беседы о Христе, затронем мысль такую. Наука Христа выше законодательства Моисеева. Читаем в одном месте, как Иисус объяснял свое первенство в бытии такими словами. «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Евреев это возмутило, и они заявляют ему: «Тебе еще нет даже 30 лет, и ты был прежде Авраама, прежде наших отцов, прежде Моисея. Как это понять?» Библия нам поясняет, что Христос был прежде всякой твари, прежде сотворения мира и всей вселенной. Он был от начала, поэтому и наука его выше законодательства Моисеева. Читаем места из Евангелия Матфея, 1, 5 глава, стих 21. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, но кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит синедриону, то есть верховному судилищу. А кто скажет безумный, подлежит геенне огненной». Дальше стих 27 и 28. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Стих 33. «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, то есть обета, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Стих 38. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому». Признавая Ветхий Завет, Христос противопоставляет ему свое объяснение словами: «А я говорю вам». Он не добавляет к закону ничего нового, только интерпретирует его совсем в другом свете, даже в противоположном значении. Этим объясняется, что он был господином, то есть высшим авторитетом закона Моисеева. В его объяснении, в его исполнении, и как сказал он сам в Евангелии Матфея, 5 глава, стих 17: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, а исполнить». Христос не только объяснял по-новому то, что сказано было древним, то есть в Ветхом Завете, но это новое толкование подтверждал и в личной жизни, не так, как делали евреи, книжники и законники, которые своими талмудическими объяснениями закона создавали бремена тяжелые, неудобоносимые, возлагая их на людей, а сами и перстом не желали до них дотрагиваться. Так укорял их Христос, выражая свой гнев словами: «Лицемеры, процеживающие комара, а верблюда поглощающие». И Христос, обращаясь к ученикам, от них требовал: «Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное». Какая высота, какая чистота, какая разница выражается в объяснениях Христа о духовности и этике морального поведения христианина? Он должен превзойти, то есть стать много выше в суждениях о духовных вопросах, а также в практической жизни. Он так от так званых законников, держащихся только буквы закона, от некоторых модерных так званых теологов, своими объяснениями заманивающих и подрывающих простых верующих людей, о которых сказал Господь: «Горе вам, потому что не только сами не желаете идти в Царствие Божье, но и желающих не допускаете. Считаете себя видящими, то есть всезнающими, но в духовных вопросах остающихся слепыми, не разумеющими простых Божьих истин». Из прочитанных мест Писания мы видим, что Христос некоторых постановление, данное древним, он представляет совсем в другом свете. Другие постановления он углубляет в значении, а некоторые прямо отменяет, как потерявшими смысл в духовности и этике. Христос много лучше разбирался в этих вопросах, чем тогдашние книжники, талмудисты или современные богословы. И он был вправе иначе толковать закон с той целью, чтобы его объяснения были понятны простым людям и чтобы их можно было практиковать в повседневной жизни. Ибо что за польза в том, что писанный закон был доступен кучке раввинов или толкователей, собранной на полках и шкафах синагог или библиотек? Библия говорит, что Бог требовал, чтобы закон нужно читать, изучать и объяснять просто и понятно для всех людей, и не делать из него тяжестей, непосильных для человека. Поэтому Христос и говорит в Евангелии Матфея 11 главе, стих 28 по 30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо иго мое есть, то есть объяснение закона благо, и бремя мое легко». Будучи краеугольным камнем, фундаментом Ветхого Завета, как о нем говорится в 117-м псалме, он имел авторитет делать новые объяснения этой древней книге. Он, так сказать, вдохнул новую жизнь своей прекрасной наукой в религиозные формы иудаизма, дремавшего тысячелетиями в простой бездушной обрядности закона Моисеева. Для искренне же верующего человека многие постановления Ветхого Завета во свете христианского учения содержат символические значения высокого духовного качества. Поэтому, читая эту древнюю книгу, мы всегда стараемся найти в ней символику, прообраз, говорящий в первую очередь о Христе, ибо Он занимает центральное место в этой книге. Начнем хотя бы с истории о Ное, книга Бытие, 7, 8 и 9 главы. Спасение от вод потопа тогда можно было найти только внутри ковчега. И те, кто оказался там, остались жить, остальные все погибло. Символ ковчега говорит о том, что только те, кто верует во Христа, чья жизнь духовная сокрыта в нем, избежит погибели. Верующий во Христа на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Это слова Господа. Вторая история, говорящая образно много, это история Авраама и сына его Исаака, записанная в книге Бытие, глава 12 и 13. Исаак, идя на гору с отцом, не мог понять, где же жертва, предназначенная для всесожжения. Отец ответил, что Бог усмотрит. И вместо Исаака был принесен агнец, который должен был умереть вместо отрока. Иоанн Креститель в Новом Завете, при реке Иордане, увидев Христа, указывая, говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира, который должен умереть за других на кресте Голгофском». Прекрасный символ. Или взять постройку скинии этого переносного храма в пустыне на пути в землю ханаанскую евреев. Есть порядочно книг, объясняющих образное значение даже в мелочах, относящихся к Христу в прошлом. В этих объяснениях нет никакой натянутости или фантазии, ибо мы знаем, что в каждой ветхозаветной книге есть пророчество, иногда ясное, иногда в намеках о Христе Спасителе. Особенно точно и определенно рассказывается о нем у пророков. Если взять у Исаии 9 главе, стих 6, где читаем о его рождении, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, и умножение владычества его, и мира его нет предела на престоле Давида и в царстве его, и укрепит его судом и правдою отныне и до века. Дальше о его унижении и страдании, и о смерти. Так подробно описано у того же пророка Исаии в главе 53. А ведь это видение было много сот лет до рождения Христа. Мы знаем, что иногда только автор книги может пояснить написанное в его книге. Поскольку Христос при помощи Духа вдохновлял авторов книги Ветхого Завета и описывать события истории народа израильского, а также пророчество о нем, как грядущем Мессии, то при чтении книг ветхозаветных людьми верующими он тоже посредством Духа Святого открывает значение пророчеств и других истин Божьих. Для критиков и скептиков Библия является закрытой книгой. Апостол Павел объясняет, что даже для религиозных евреев при каждосубботнем чтении Ветхого Завета, помимо головного знания, пелена закрывает их глаза, и они, читая, не разумеют и, слушая, не слышат Слова Божье. Апостол добавляет, что пелена, закрывающая очи, снимается только Христом. Как читаем мы, дорогие слушатели? Много ли понимаем из прочитанного? Если нуждаемся, чтобы были открыты наши глаза, нужно об этом в молитве просить Господа Христа.